Л-13-2. Обмен. Складской район ночью был пустынен и спокоен. Склад «Желтая коробка», видимо, был давно заброшен, поскольку на полу валялись брошенные доски и старые контейнеры. Как только Л, Маки и Суруга вошли в помещение, около десятка мужчин и женщин, вооруженных винтовками, вышли из тени. Суруга был встревожен тем, что их взяли в кольцо, хотя и старался этого не показывать. Он прекрасно знал, что хоть сколько-нибудь обученные наемники не будут вставать вокруг цели в круг, чтобы не получить шальную пулю от своих же, если что-то пойдет не так. «Ради всего святого, ребята! Вы ведь не любители! Хотя, наверное, они просто не собираются стрелять в нас. Нет никаких сомнений, что это люди из контртеррористического отдела Кудзё. Но страшно подумать, что именно эти клоуны защищают нас от мирового терроризма». Суруга никак не мог унять беспокойство за безопасность Японии. Мужчина, очевидно лидер группы, вышел вперед. «Большое спасибо за то, что нашли время посетить нас. И прошу прощения, что приходится встречать вас в масках». Он говорил в той же высокомерной и чрезмерно вежливой манере, что и по телефону. Эл взглянул на него сквозь спутанную копну волос, потирая левой ногой правую. «Ну что ж, господин Рюзаки, возможно, стоит приступить к обмену?» В этот момент в помещение ввели Кудзё со связанными за спиной руками. «Доктор Кудзё!» — крикнула Маки. «Я сожалею о том, что произошло», — еле слышно прошептала она. Увидев изможденный вид доктора, Маки стряхнула руку Эл с плеча и бросилась вперед. «Информация в этом плюшевом медведе! Теперь отпустите ее!» Лидер кивнул. Кудзё была свободна. «Я так рада, что теперь вы в безопасности!» Теперь, когда руки ее были свободны, женщина ласково погладила девочку по голове. Затем она взяла винтовку у одного из мужчин, которые мгновение назад держали ее на мушке, и медленно направила ее на Маки. Та оцепенела. «Доктор Кудзё, почему?» Проигнорировав обращенный к ней вопрос, предательница повернулась к Эл. «Господин Рюзаки, или мне называть вас детектив Эл? Вы ведь не позволили бы таким важным данным храниться у ребенка, верно?» Кудзё приставила дуло винтовки к виску Маки. К ее удивлению, лицо детектива оставалось совершенно спокойным. Он словно заранее предполагал подобное развитие событий. Хотя это был первый раз, когда ученая проявила свою истинную природу. «Так вы все знали?» Эл широко открыл глаза и высунул язык, скорчив Кудзё рожицу. «Рюзаки, не отдавай ей формулу! Я обещала моему папе! Он сказал, что я должна защитить мир!» «Я знаю. У меня с самого начала не было и мысли этого делать». «А, просто великолепно!» Из толпы вышла женщина в маске и без малейших колебаний вонзила шприц в руку девочки. «Что ты делаешь?» Крик Маки и Кудзё слились в один. Хацуна взглянула на жидкость, оставшуюся в шприце, и хихикнула. «Я только что заставила вас отдать нам формулу антидота, поскольку теперь у вас нет другого выбора. Я заразила девчонку вирусом. Если вы откроете нам информацию, мы разработаем противоядие, чтобы ее спасти. Без него ей останется жить только 2 недели, пока болезнь не выйдет из инкубационного периода». «Хорошо, я отдам вам настоящие данные». Эл засунул руки в карман джинсов и бросил микрочип Кудзё. Поймав его в воздухе, она взглянула на него на свет, как бы проверяя содержимое. Затем бросила вызывающий взгляд в сторону молодого человека. «Эл, вы ведь уже предугадали наши дальнейшие действия, как и положено блестящему детективу. Вряд ли это необходимо. У вас нет гарантии, что данные которые я вам предоставил, реальные, и вы не сможете проверить их прямо сейчас. Даже если бы информация была подлинной, я бы никогда не передал ее вам, не сделав копию для себя, из чего следует... Из чего следует? Что вы убьете меня прямо сейчас, а затем вынуждены будете обыскивать мое имущество. Проницательно, как всегда. Не успела Кудзё закончить фразу, как Суруга столкнул груду огромных 5-метровых медных труб, прислоненных к стене склада. «Рюзаки, беги!» Суруга и Эл бросились в одном направлении, сбив с ног некстати оказавшегося на их пути террориста, и спрятались за контейнером. На них сразу же обрушился шквал пуль. «Чёрт, Рюзаки! Мы безоружны и находимся в крайне невыгодном положении! Ты действительно дал им настоящую формулу?» «Да, настоящую. Но поскольку у них нет возможности проверить ее прямо сейчас, это было правильным решением». «Как, черт возьми, он может объяснять логику своих поступков в то время, как его пытаются убить?» Даже Суруга, зная о том, что Банда и Кудзё были на его стороне, был немного испуган тем, что в него стреляют. «Второй этап закончен. Начинается третий этап». После того, как очередная пуля просвистела над головой агента, он решил перейти в наступление. «Рюзаки, ты должен записать имя Кудзё в тетрадь». «В тетрадь смерти?» «Именно так. Она ведь у тебя с собой. Если мы убьем доктора, остальные испугаются и перестанут стрелять». Эл опустил голову в раздумье. «Рюзаки, пожалуйста, используй ее! Нас ведь сейчас убьют!» Наконец, Эл поднял голову. «Похоже, у нас нет другого выбора». «Отлично! Я отвлеку их внимание!» Через мгновение он уже бежал, таща Эл за собой. «Не стреляйте!» Его голос заполнил собой весь склад. Используя акустику помещения, Суруга нашел место, расположение которого невозможно было определить. Он понимал, что для Эл будет выглядеть подозрительно, если антитеррористическая группа не сможет поразить две статичные цели, поэтому постоянно передвигался, пытаясь осложнить им стрельбу. «Что? Уже готов молить о пощаде?» – рассмеялся лидер. «Отпустите девочку!» «Или я не смогу гарантировать, что все останутся в живых!» На этот раз голос Суруги раздался из другого места. Члены группы обыскивали склад, чтобы определить источник голоса. «Мне кажется, вы не совсем отдаете себе отчет в сложившейся ситуации», — заметил главарь. «Преимущество полностью на нашей стороне. Или я что-то неправильно понял?» «Думаю, вы слышали, что убийства Киры неожиданно прекратились. Это все потому, что Эл победил его. И прямо сейчас в нашем распоряжении есть абсолютное оружие, принадлежавшее Кире». «Абсолютное оружие?» «Именно. И оно может убить любого, если владельцу известно его имя и внешность. Мы принесли ее прямо сюда и не побоимся использовать. Вы готовы умереть, господин террорист? Мы ведь знаем имена всех членов вашей маленькой банды!» «Ты блефуешь! Почему же мы до сих пор живы, если вы обладаете такой убийственной вещью? Придумай что-нибудь более правдоподобное!» «Рюзаки, у нас нет выбора! Придется записать имя Кудзё!» Словно нехотя вздохнул Суруга. Эл кивнул и задрал рубашку. Вокруг его торса оказался обернут пластиковый пакет, из которого детектив вытащил простую черную тетрадь. Он взял у Суруги ручку и начал медленно писать. «Кудзё». «Я так и думал. У него нет глаз с шинигами». Заключительный этап плана Кудзё состоял в выяснении, настоящая ли тетрадь смерти находится у Эл, поставив его на грань жизни и смерти. Их замысел основывался на том, что доктор, как и Суруга, использовала фальшивое имя, находясь под прикрытием. Поэтому ей ничего не грозило, даже если бы ее имя было записано в тетрадь. Правда, существовал риск того, что Эл обладал глазами Шинигами, что позволило бы ему видеть ее реальное имя. По этой причине Суруга должен был быть рядом с Эл, так как он смог бы остановить детектива, если бы тот начал писать что-то отличное от псевдонима Кудзё. Агент схватил тетрадь в ту секунду, когда Эл закончил писать. «Кудзё!» — крикнул он. «Миссия выполнена! Тетрадь у меня, и она настоящая!» Размахивая руками, он выскочил из укрытия и побежал к Кудзё. «Рюзаки! Маки! Мне очень жаль! Я просто выполняю свою работу! Простите меня за то, что обманывал вас!» «Отлично! Переходим к четвертой стадии плана!» Медленно Кудзё направила винтовку на Суругу. Его лицо застыло в неловкой полуулыбке. «Что? Что происходит? Эти люди не из отдела?» Вокруг раздался презрительный хохот. «Честно говоря, я не ожидала, что ты будешь верить в мою сказочку про борьбу с терроризмом так долго». Кудзё привстала на цыпочки и запечатлела на щеке Суруги поцелуй. «Теперь у нас есть и формула противоядия, и тетрадь смерти!» Члены синего корабля связали Суругу, который так и застыл, прижав руку к щеке, не в состоянии осознать, что же вокруг происходит. Поняв, наконец, что Кудзё морочила ей голову все это время, Маки прокричала со слезами на глазах. «Так вы действительно с ними, доктор Кудзё? Значит, это вы убили моего папу?» Женщина молчала. Хацуна наклонилась и помахала шприцом перед лицом девочки. «Все верно, детка. Эта дама может выглядеть застенчивой, но ей плевать на жизни людей. Она куда хуже, чем этот вирус. Маки, ты помнишь наш разговор в лаборатории? Иногда этот мир нуждается в тех, кто готов пожертвовать своей жизнью ради других», — прервала ее Кудзё. «Вы хотите сказать, что мой отец пожертвовал своей жизнью ради вас?» Щеки Маки вспыхнули от гнева. Кудзё отвела глаза, не в силах выдержать ее взгляд. «Мне жаль, Маки. Я так надеялась, что твой отец поможет нам с нашим планом. Но сейчас не время для сомнений. Шестеренки уже начали свое вращение. Одному человеку не под силу остановить все это. Точно так же, как не под силу остановить глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и исчерпание природных ресурсов. Для меня уже слишком поздно делать шаг назад». «Прошу прощения. Правильно ли я понял?» — вмешался из своего укрытия Эл. «Используя вирус, вы собираетесь уничтожить большинство населения земного шара, оставив лишь избранных, которые возродят мир заново. Послушайте, вы получили тетрадь смерти и захватили заложников, а я прячусь тут в полном одиночестве, без оружия. С большой долей вероятности я умру здесь, но поскольку я детектив, я не могу принять тот факт, что никогда не узнаю, верно ли я все понял. Прошу вас, выполните последнее желание умирающего и раскройте свой план. Я просто не смогу умереть спокойно. Господин Матоба, что будем делать?» Кудзё повернулась к главарю террористов, не в состоянии принять решение. Тот кивнул в знак согласия. «Договорились! Мы опускаем оружие! Выходи!» Детектив появился из-за контейнера, засунув руки в карманы, без намека на беспокойство. «Видите ли, Эл, вы правильно поняли, что мы пытаемся осуществить план по сокращению численности человечества. Она сейчас намного превышает то число людей, которое Земля в состоянии поддерживать без вреда для своей экосистемы. С помощью вируса мы планируем очистить планету от этой угрозы». «Похоже, у вас пессимистический взгляд на будущее человечества». На лице ученой появилась улыбка. «Эл, мне казалось, что из всех людей именно вы лучше всего понимаете, насколько человечество глупо. Разве вы так не думаете?» «Вы правы. но я не теряю надежды на будущее и верю, что люди могут измениться». Доктор изумленно смотрела прямо в обведенные черными кругами глаза Эл, словно ища в них объяснение. Когда она поняла, что Эл говорит все это от чистого сердца, она устало покачала головой. «Такой оптимист. Видимо, даже такой великий детектив не может понять, что в скорости ожидает человечество». «Что вы хотите этим сказать, доктор Кудзё?» «Мы не имеем будущее. Несмотря на утверждение Киотского протокола по сокращению выбросов углекислого газа, США отказались ограничивать количество сжигаемого угля, мотивируя это тем, что данный закон нанесет колоссальный ущерб мировой экономике. А ведь они являются ведущей страной по использованию экологически вредного топлива. При этом развивающиеся страны вообще освободили от ограничений на выбросы, ведь они не в состоянии самостоятельно провести столь серьезные и дорогостоящие реформы, которые могут поставить под угрозу их государственные бюджеты. А на вершине всего этого удобно устроились богатые страны, принимающие участие в этом полном фарсе под названием «торговля квотами на выбросы», тогда как ни одного серьезного усилия, чтобы их уменьшить, не было сделано. Если уровень углекислого газа в атмосфере продолжит расти, крупные города в прибрежных районах по всему миру будут затоплены повышающимся уровнем моря. Пока люди болтали о переработке отходов и сохранении энергии, время, за которое можно было все исправить, оказалось упущено. Голос Кудзё был полон горечи, как будто она лично присутствовала при всех тех ужасах, которые описывала. «Человечество должно коренным образом изменить свой образ жизни. Мы знаем обо всех этих проблемах с тех пор, как они появились в 70-е, но откладывали и откладывали их решения. А теперь нет возможности повернуть время вспять». «Я оценил вашу лекцию, доктор Кудзё. Тем не менее, у вас нет права решать, кто будет жить, а кто умрет. Вы действительно верите, что вам позволят это сделать?» «Нам не нужно ничьё разрешение! Если численность населения не может контролироваться естественным путем, кто-то должен взять на себя ответственность и принять решение. Поскольку нет других желающих, именно нам придется вернуть экологический баланс на Землю. Вот и все. «Вы предали моего папу! Я верила, что вы продолжите его миссию и используете вирус, чтобы принести мир людям!» Маки сжала кулаки. Ее голос дрожал. Кудзё улыбнулась ей. «Несмотря на то, что моя точка зрения отличается от точки зрения профессора Никайда, это единственное возможное решение для создания мира во всем мире!» «Мир, который можно получить только с помощью убийств, не настоящий! Вы ничем не лучше Киры!» Душераздирающего крика Маки было достаточно, чтобы стереть ухмылки с лиц бандитов. «Она права. Люди имеют право творить свою судьбу, независимо от того, какое будущее их ждет. Ваше решение, основанное на уменьшении численности населения террористическим путем, является актом чистого зла», — заметил Эл. «Я бы не хотела, чтобы вы путали наш план с таким глупым и безответственным действием, как терроризм. Мы просто стремимся к тому, чтобы контролировать количество смертей среди населения. Именно поэтому нам нужно противоядие. Следующее поколение будет решать, добро мы сейчас творим или зло. К несчастью, вас уже не будет в живых, чтобы узнать их вердикт». Эл и Кудзё мирно улыбались, несмотря на яростную словесную перепалку. «Детектив, вы с доктором уже закончили? Мы действительно очень спешим». Матоба демонстративно взглянул на часы. «Разумеется. Позвольте, я покажу вам одну вещь». С этими словами Эл начал доставать что-то из-под рубашки. «Не смей!» Один из террористов успел сделать шаг вперед, но было уже слишком поздно. Предмет, привязанный к животу Эл, упал на землю. Мощная вспышка накрыла комнату. «Неужели вы подумали, что я приехал сюда неподготовленным?» В полностью белом мире зазвучал голос Эл. Он уже давно понял, что синий корабль не являлся группой опасных террористов, о чем свидетельствовало крайне неумелое обращение с оружием. Их внимание было полностью приковано к падающей бомбе. Никто даже не попытался отвести взгляд до самого момента взрыва. Будучи вооруженными, они даже не могли стрелять, опасаясь задеть кого-нибудь из своих. И лучшей стратегией против этих вооруженных любителей было просто сбить их с толку. Первым, что увидела Маки сквозь белую пелену, был шприц. Поняв, что держащему ее террористу сейчас не до того, она выскользнула из его рук, схватила шприц и вонзила его в руку Кудзё. Ее глаза горели от гнева. «Я верила вам! Мой папа умер из-за вас! Вы заслуживаете смерти!» «Маки, уходим!» Эл подбежал к девочке и схватил ее за руку. «Нет, я убью ее! Отпустите меня!» Маки вцепилась в руку доктора. Зрение понемногу возвращалось к террористам, и они снова направили винтовки на Эл. «Ты не оставляешь мне выбора», – пробормотал детектив и надавил Маки на особую точку на шее, лишив ее сознания. Держа девочку на руках, он бросился к огромному контейнеру, стоящему посреди склада. Члены синего корабля пытались прицелиться в него, но из-за разбросанного мусора и коробок это было довольно сложной задачей. На мгновение исчезнув внутри контейнера, Эл появился вновь, сжимая в руке вторую световую бомбу. Преследователей снова ослепила вспышка. К тому времени, как к ним вернулось зрение, Эл и Маки уже исчезли. «Черт! Они сбежали!» Один из членов посмотрел на транспортный лист, наклеенный на контейнер. «Откуда эта коробка? Она была доставлена сюда сегодня!» «Доставлена на заброшенный склад?» Люди опустили винтовки и недоуменно переглянулись. Сняв маску, Матоба со вздохом рассматривал всю команду, пытаясь одновременно поправить прическу. «Всем спасибо! Мы добились определенного прогресса, даже несмотря на то, что пришлось сделать девочку носителем вируса. Что тут скажешь, Эл действительно заслужил звание лучшего детектива в мире. Стоило принимать его всерьез». «В любом случае, никто из нас не знал, как нужно поступать в подобных ситуациях». Кагами, неловко опустив ружье, снял маску и вытер пот с лица. Связанный Суруга сидел со скрещенными ногами и хмуро смотрел в стену. Хацуна плюхнулась перед ним и одарила его насмешливым взглядом. Она не обращала внимания на то, что ее мини-юбка поднялась намного выше бедер. «Ну-ну, похоже, Эл не сильно обеспокоился твоим спасением. Возможно, это потому, что ты его предал. Да мне все равно надоело быть с ним. Думаю, останусь с вами на некоторое время. Вы знаете, у вас белье видно». «О, я не возражаю». Кудзё, наблюдая за их разговором, выдохнула с облегчением. Никто не заметил, как Маки впрыснула ей вирус. Она была готова лишиться жизни с самого начала, и ей было все равно, что она стала носителем болезни. Но объявить об этом сейчас означало помешать ее плану. Взяв себя в руки, она громко хлопнула в ладоши. «Давайте шевелиться, прежде чем полиция о чем-либо догадается. Нам нужно перегруппироваться и обсудить наши дальнейшие действия». Когда Кудзё проходила мимо него, Матоба шепнул ей на ухо. «Я переживал, что увижу вас подавленной после того, как наш план провалился. Однако сейчас вы полны энтузиазма. Имеет ли к этому отношение Эл?» Кудзё, проигнорировав вопрос, подошла к Хацуне. «Почему вы заразили вирусом девочку? Я сказала, что носителем должен стать Эл, если это будет необходимо. Ее голос был абсолютно холоден. Но результат-то тот же самый. А что? Неужели вы прониклись к ней чувствами, пока были в лаборатории? Наведя на нее стилет, Хацуна усмехнулась. Эта страна полностью вымрет в любом случае. Нет никакой разницы, заразится девчонка сегодня или через неделю.